возникает следующее. Миша, как сексуально привлекательная или не привлекательная? Женщина озабочена, мужчины амнистированы и индульгированы тем, что лишь бы чуть красивше обезьяны и все в порядке. На самом деле все не так. Если бы вы слышали женский разговор, господа мужчины, вы знали, что обсуждаются ваши попки, ваши бедра, ваши ручки, ваши пальчики, ваши затылочки, носики, ушки, губки. Все тоже не так, как вы обсуждаете. Один в один. Впервые я об этом задумался, когда женщина, пьяная силикоартистка, попросила меня трезвого, молодого, нечестного, довести ее домой до мужа с праздного премьера. И по дороге я, воспользовавшись положением, что-то я с этого должен был поймать, я у нее спросил, чего вы все так западаете на вот такого? Эви, ты не понимаешь, он и мужчина Янга. Когда он блаженный, пьяный улыбка на лице. Если бы меня кто-то назвал, я. Я задумался, что же это такая за характеристика, что она означает. Так я начал собирать, что говорят женщины о мужчинах. Если мужчина этим не интересуется, то это совершенно тёплая, облая, напрасно. Это может помочь вам найти код доступа к центру. Дальше. Вы все прекрасно знаете, что к фотографии важен какой-то текст. Да? Знаменитые эксперименты, когда двум группам одинакового социального положения, образованности, показывают фотографии одного и того же человека, только один раз говорит, что это по фристайлю великие преступники, которые говорили, что это гениальный ученый. И все находили, глядя на фотографию, подтверждение тем самым противоположным тезисам. Итак, описание типа – это тоже своего рода фотография. Мало того, мы с вами, каждый, тоже своего рода фотография. Как узнать, как меня видят? Не в смысле думают, а в смысле видят глазками, которые связаны с мозгом очень тут рядом. Как меня видит другой человек? Вы думаете, он вас видит как фотоаппарат? Нет, он же не фотоаппарат. Он же думает, все видит. Поэтому видит вас он. Самыми разными образами. Если это жестокая жутко, как кнопочную любовь прекратить просто двумя фразами? Я не буду вам рассказывать. Просто обратите внимание на некоторые детали внешнего объекта. А для этого нужно знать того, кого вы выключаете. Просто он увидит то, чего не видел никогда. Наша внешность настолько для глаз другого человека отличается от того, что мы сами видим в зеркале, как наш голос, записанный на пленку, отличается от того, что мы сами слышим. Поэтому все эти параметры, сантиметры, размеры, сайзы. Это же все полная липа. Понимаете? Полная липа. Вы посмотрите, вы же идете по улице среди людей. Ну, каких только не встретишь пар. В смысле, с нашей точки зрения, оценки их внешности. Я уже не говорю о знаменитых, жутко некрасивых с точки зрения стандартных женщины, которые покоряли мужчину только легким движением бедра, а за бедром. Понимаете, значит, есть еще такая колоссальная иллюзия. Мужчины, имевшие дело с проститутками, не поймут сразу, что внешность и чувственное удовольствие, получаемое с этим партнером, взаимно связаны, не связаны абсолютно. Кроме кайфа, что много заплатил, и теперь это мое, на некоторое время, другого кайфа иногда поймать просто не удается. А, ну еще медицинские гарантии. Гигиенические. Ну, я сам пробовал, хотя меня так вот уговаривали друзья часто, но, понимаете, 2Б, деньги, знаете, сами, не складывается, да плюс еще такой тип информационного метаболизма, вечно озабоченный, но боящийся совершать, и должно же это как-то случиться, что-то должно быть микро. Я про себя все знаю. В этом месте тоже. Так вот, милые женщины, конечно, если вы все это поймете, то, конечно, убытки косметической и прочей промышленности, зарабатывающей на ваших иллюзиях по поводу решающего внешности, какая-то катастрофа пройдет в мировой экономике. Но, к счастью, большинство женщин этого не поймут никогда, потому что они такие же автоматические, как мужчины, и под влиянием социального давления движутся в ту сторону, в какую их двигают. Но если вы хоть немножко мыслящие существа, вы поймете, что вас никогда не видят так, как вы думаете. Так же, как ваш голос никогда не звучит так, как вы слышите в себе. И что сила сексуальная, эротическая женщина, отнюдь не во внешности. А в чем я расскажу специальную для женщин? Что мужчина? Расскажу, вы вооруженные будете. Вас невозможно будет соблазнить. Лучше меня. Ха-ха. Ха-ха. Вот так же, как мужчины, вам наоборот нужно обратить внимание на то, что ваша внешность и чем вы пахнете, очень влияет на сексуальное предпочтение. Несмотря на то, что чуть красивее обезьяны, уже неплохо. Итак, первое резюме. Вся наша сексуальная, так называемая сексуальная озабоченность состоит всего из одной причины. Мы не знаем кода доступа к своему, центру наслаждения, и более не знаем, как об этом сообщить другому. И только в тех случаях, когда потребность в продолжении рода так врежет по башке гормонами, что уже все равно, удовольствие это или нет, а главное обзавестись потомством, тогда уже как бы. Но это не снимает проблемы сексуальной озабоченности. Значит, чувственность, она же похоть, вообще не связана ни с какими отношениями, кроме отношений, возбуждающих эту самую. Все остальное, мораль, этика, социальные табу и прочее, прочее, прочее. это чисто биологическое переживание. Это раз. То есть оно не требует отношений. Строго. Дальше. Сексуальная потребность требует отношений, ибо это связано с удовлетворением базальной, одной из базальных потребностей, потребности в эмоциональном контакте. Потребность в эмоциональном контакте тесно связана с энергетическим резонансом.